Глава третья. На следующее утро Розалия могла подать кофе только к 9 часам. Елена встала поздно, разбитая, бледная от дурно проведенной ночи. Опустив руку в карман, она ощупала письмо, засунула его подальше и, не произнося ни слова, уселась перед окном. Жанна встала тоже с тяжелой головой и недовольным лицом. С сожалением покинула она свою постельку, не чувствуя ни малейшего желания заняться игрой в это утро. Небо было цвета сажи, комната смотрела уныло, сильные потоки дождя хлестали по окнам. «Барышня не в духе», — говорила Розалия сама с собою. «Она не может пробыть в хорошем настроении 2 дней подряд. Это потому, что она так много скакала вчера». «Ты больна, Жанна?» — спросила Елена. «Нет, мама», — отвечала девочка. «Это такое гадкое небо». Елена погрузилась опять в свое раздумье. Она кончила кофе и сидела на том же месте, сосредоточенная, с глазами, устремленными на огонь. Этот вид глубокой задумчивости, который она сохраняла целых 2 дня, был просто оцепенением. По целым часам ее преследовала одна и та же мысль, и никакими усилиями не могла она отогнать ее. Это был глухой переулок, из которого не представлялось возможности выбраться. Вставая, она начинала думать, что ее долг — поговорить с Джульеттой, уговорить ее отказаться от свидания. Но как? Она не знала, хотя ясно сознавала необходимость сделать эту попытку. И мысль эта стояла перед нею, преследовала ее. Услышав, что бьет 10 часов, она оделась. Жанна не спускала с нее глаз. Когда же увидала, что мать берет шляпку, она сжала свои крошечные ручки, как бы от холода, и тень страдания пробежала по ее лицу. Обыкновенно девочка ревновала мать к каждому ее выходу из дома, не покидала ее ни на минуту. Хотела быть везде с нею. И раньше она чувствовала себя чрезвычайно печальной. Теперь же углубилась в свой уголок с тяжелым сердцем и опустила голову. «Розалия», — сказала она, — «поторопитесь убрать комнату. Не отлучайтесь, я сейчас вернусь». И, наклонившись, она поцеловала Жанну, не замечая ее печали. Когда она вышла, дитя, из самолюбия, удерживавшаяся от жалоб, зарыдала. «Фи, как это дурно, барышня!» — сказала Розалия вместо утешения. «Не украдут же вашу мамашу. Надо же ей когда-нибудь заняться своими делами. Нельзя быть всегда пришитой к ее юбкам». Елена тем временем повернула за угол улицы Венес, пробираясь около стен, чтобы защититься от ливня, который разразился с новой силой в эту минуту. Пьер отворил дверь, но, казалось, он был в большом затруднении. «Дома госпожа де Берль?» «Да, сударыня, только я не знаю...» Когда же Елена, как друг дома, направилась в залу, он осмелился ее остановить. «Подождите, сударыня, я прежде узнаю». Он прошмыгнул в соседнюю комнату, едва притворив двери, и тотчас же затем раздался сердитый голос Джульетты. «Да зачем же вы впустили? Я ведь решительно запретила вам. Просто невероятно, нельзя ни минуты быть покойной». Елена открыла дверь, твердо решившись исполнить то, что она считала своим долгом. «Ах, это вы!» — заговорила Джульетта, увидав гостью. «Я не так поняла». Но сердитое выражение не покидало ее лица. Очевидно, гостья ее стесняла. «Я вам помешала?» — спросила последняя. «Нет-нет, я сейчас вам объясню. Мы готовим сюрприз. Мы репетируем каприз для одной из моих суббот и выбрали нарочно для этого утро, чтобы никто не мог догадаться. А теперь, пожалуйста, оставайтесь. Вы нас не выдадите, не правда ли?» Хлопнув руками и обращаясь к госпоже Бертье, стоявшей посреди комнаты, она продолжала, не обращая более внимания на Елену. «Ну-с, за работу!» «Мне кажется, что вы не придаете довольно значения этой фразе. Наполнить кошелек тайком от мужа. Да, в глазах многих это более чем романтично. Повторите. Елена, удивленная этим времяпрепровождением, села в отдалении и смотрела на неожиданное представление. Все стулья и столы были придвинуты к стенам. Средина ковра оставалась свободной. Бертье, томная блондинка, произносила свой монолог, подняв глаза к потолку, отыскивая на нем слова. Тогда как толстая Жиро, красивая брюнетка, взявшая на себя роль госпожи Лари, дожидалась в кресле своей очереди выступить на сцену. Эти дамы были в утреннем туалете, в шляпках и перчатках. Перед ними, с книгой Мюссе в руках, растрепанная в накинутом на плечи широком белом кашемировом пеньюаре, стояла Жюльетта с видом режиссера, показывающего артистам интонацию голосов и сценическую игру. Так как мрачный день давал мало света, тюлевые вышитые занавеси были откинуты и открывали узкий, глубокий сад, почерневший от сырости. «Вы недостаточно растроганы», — говорила, почти сердясь, Жюльетта. «Вложите больше выражения в эту фразу. Милый маленький кошелек, мы разукрасим тебя в последний раз. Начните еще раз». «Ах, я буду очень плоха», — томно отвечала Бертье. «Уверяю вас, что я буду очень плоха. Зачем сами вы не возьметесь за эту роль? Вы были бы великолепной Матильдой». «О нет, не я. Во-первых, здесь нужна блондинка. Во-вторых, я хороший профессор, но плохой практик. За дело же. За дело». Елена сидела в своем углу. Бертье, вся поглощенная игрой, не повернулась даже к ней. Жиро послала ей легкий кивок головой. Она чувствовала, что была тут лишней, что ей следовало бы отказаться от приглашения садиться. Теперь ее удерживало уже не столько сознание предстоящего ей долга, сколько то смутное, неопределенное чувство, которое иногда овладевало ею в этом месте. Она страдала от равнодушного приема Жюльетты. Та беспрестанно капризно переносила свою дружбу с одного лица на другое. В продолжении месяца, двух, она обожала людей, бросалась к ним на шею, казалось, жила только для них. Вдруг в одно прекрасное утро, не говоря почему, она переставала их знать. Без сомнения, и в этом, как и во всем, она подчинялась моде, потребности любить тех, которых любили другие. Эти резкие скачки привязанности оскорбляли Елену, обширный ум которой мечтал о вечности. Часто выходила она от Деберлей глубоко опечаленная, с истинным отчаянием в непрочности людской дружбы. Сегодня же, благодаря тревожному состоянию, в котором она находилась, печаль эта чувствовалась еще живее. «Сцену с Шавиньи мы пропустим», — говорила Жюльетта. «Он не придет сегодня утром. А теперь госпожа Лари. Ваша очередь, госпожа Жиро. Начинайте». И она прочитала. «Представьте себе, я показываю ему этот кошелек». Жиро встала и с видом сумасшедшей, глухим голосом начала. «Да, но это очень мило. Посмотрим». Елена, впущенная слугой, видела в своем воображении совершенно другую сцену. Она думала, что найдет Жюльетту в нервном состоянии, бледной, трепещущей при мысли о свидании, колеблющейся и притягиваемой невидимой силой. Себя она видела, заклинающей ее подумать. Затем молодая женщина бросится в ее объятия. Тогда они поплачут вместе, и Елена удалится с мыслью, что хотя Ганри для нее совершенно потерян, зато счастье его упрочено. А между тем она попадает на репетицию, в которой решительно ничего не понимает. Жюльетту находит со спокойным лицом, вероятно, подкрепленную мирным сном, с умом, свободным настолько, что ее может сердить неправильный жест Бертье, нисколько не заботящийся о том, что предстоит ей сделать после полудня. Это равнодушие, это легкомыслие леденили Елену, пришедшую в горячке страсти. Она чувствовала потребность сказать что-нибудь. и спросила первая навернувшаяся ей. «Кто же будет Шевиньи?» «Малиньон?» — отвечала Жюльетта, оборачиваясь с удивленным видом. «Он играл роль Шевиньи всю прошедшую зиму. Несносный, его никогда нет на репетициях. Послушайте, мадам, я буду читать роль Шевиньи, а то у нас не будет толку». И с этой минуты она тоже приняла участие в игре, невольно подражая мужскому голосу и манерам и входя в роль. Бертье ворковала, толстая Жиро употребляла неимоверные усилия, чтобы казаться живой и остроумной. Вошел Пьер, подложил дров в камин, взглядом, брошенным снизу, окинул он дам, находя их смешными. Елена, все еще не теряя надежды, пробовала отвести Жюльетту в сторону. «На одну минуту только, мне надо с вами поговорить». «Невозможно, моя милая. Видите сами, я очень занята. Завтра, если вам будет время». Елена замолчала. Отрывочный тон молодой дамы выводил ее из себя. Она чувствовала глухой гнев и при виде ее спокойствия, тогда как сама со вчерашнего дня терпела невыносимую пытку. Одну минуту ей пришло в голову удалиться и предоставить все на произвол случая. Как она была глупа, что хотела спасти эту женщину. Ночной кошмар возобновлялся. Лихорадочная рука отыскивала письмо в кармане и судорожно сжимала его. И зачем она будет любить других, когда не любят ее, не страдают так, как она? Потребность зла росла и ошеломляла ее. «Отлично!» — закричала вдруг Джульетта. Бертье, положив голову на плечо Жиро, с рыданием произносила: «Я уверена, что он любит ее. Я уверена в этом. Этот вырвавшийся у вас крик доставит вам громадный успех. Остановитесь немного. Вот так. Я уверена, что он любит ее. Я уверена в этом. Оставьте вашу голову. Это очаровательно. Вам, госпожа Жиро». «Нет, дитя мое, этого быть не может. Это каприз, фантазия», — декламировала толстуха. «Превосходно!» — опять закричала Жюльетта. «Но сцена слишком длинна, не правда ли? Отдохнем минутку. Надо хорошенько усвоить себе это движение». Все три принялись теперь за обсуждение, как лучше устроить зал. Дверь в столовую налево будет служить для входа и выхода. Кресло поставить направо, в глубине — диван. Стол следует придвинуть к камину. Елена встала и ходила за ними, как будто и ее интересовала постановка пьесы. Она отказалась от мысли вызвать на объяснение и хотела только сделать последнюю попытку — помешать Жюльетте отправиться на свидание. «Я пришла, — спросила она, — спросить вас, не сегодня ли вы хотели сделать визит госпоже Шермет?» «Да, сегодня, после полудня. Если вы позволите, я зайду к вам, и мы поедем вместе. Я так давно обещала этой даме приехать к ней». Жюльетта на мгновение пришла в замешательство, но тотчас же оправилась. «Конечно, я буду очень рада. Только мне придется так много ездить. Сначала мне необходимо заехать к моим поставщикам, так что, право, не знаю, в котором часу мне придется быть у госпожи Шермет». «Ничего», — возразила Елена, — «я с удовольствием покатаюсь». «Послушайте, я буду говорить с вами откровенно. Не настаивайте. Вы меня стесните. Отложим лучше до следующего понедельника». И все это говорилось без малейшего волнения, с такой ясной, спокойной улыбкой, что Елена смешалась и не прибавила ни слова. Она должна была помочь Жюльетте переставить кушетку к камину и отошла. Репетиция продолжалась. В конце сцены Жиро в своем монологе с большим выражением произнесла две фразы. «Какая, однако, пропасть сердца мужчины! Ах, право же, мы лучше их!» Что ей делать? И в уме Елены, при этом беспокойно встававшем в ней вопросе, носились неясные мысли о насилии. Она чувствовала неотразимую потребность отмстить Жюльетте за ее спокойствие. Как будто эта безмятежность была оскорблением пожиравшей ее лихорадки. Конечно, она более не будет пытаться спасти ее. Она мечтала о ее гибели, чтобы посмотреть, сохранит ли она и тогда свое хладнокровие и равнодушие. Потом начинала презирать себя за свою деликатность и совестливость. 20 раз она могла бы сказать Ганри: «Я люблю тебя, бери меня всю», а не содрогаться и с бледным лицом подходить к этой женщине, которая за 3 часа до первого свидания спокойно разыгрывала у себя комедию. Даже в эту минуту она дрожала более, чем та. Ее доводило до сумасшествия сознание своей возбужденности посреди этой мирной, смеющейся комнаты и боязнь разразиться вдруг страстными словами. Значит, она трусит? Нет, теперь она жаждет счастья и достигнет его. Хотя бы пришлось для этого разрушить навсегда счастье других. Она услышала звук отворившейся двери, и голос Ганри произнес: «Продолжайте, пожалуйста, не обращайте на меня внимания. Я только пройду». Репетиция кончалась. Жюльетта, все еще в роли Шавиньи, схватила за руку Жиро. «Эрнестина, я обожаю тебя», — говорила она тоном, полным убеждения. «Значит, вы не любите более госпожи Бленвиль?» — отвечала Жиро. Жюльетта не хотела продолжать, пока муж был в комнате. Мужчины не должны знать об этом. Доктор был чрезвычайно приветлив с дамами, наговорил им много любезностей и предсказал блестящий успех. В черном платье и перчатках, с чисто выбритым лицом, он возвращался с обычных визитов. Входя, он поздоровался с Еленой простым наклоном головы. Он видел в театре французской комедии хорошую актрису в роли Лери и дал госпоже Жиро несколько сценических указаний. «В ту минуту, когда Шавиньи падает к вашим ногам, вы подходите к камину и бросаете кошелек в огонь. Совершенно спокойно, не правда ли? Без гнева, как женщина, играющая в любовь». «Хорошо, хорошо, оставь нас», — повторяла Жюльетта. «Мы это сами знаем». И когда он отворил дверь кабинета, она опять принялась за старое. «Эрнестина, я обожаю тебя!» Ганри, выходя, поклонился Елене таким же наклонением головы, как и в начале. Она сидела молча, ожидая какой-то катастрофы. Это внезапное появление мужа имело что-то угрожающее. Но как он умолился в ее глазах, когда ушел со своей вежливостью и ослеплением. И он тоже, глупец, занимался этой комедией. И ни искры пламени не зажглось в его глазах при виде ее. Весь дом казался ей теперь неприязненным, холодным. Это было всеобщее разрушение. Ничто не удерживало ее более. Она ненавидела Ганри столько же, сколько и Жюльетту. Судорожно сжала она своими пальцами письмо в кармане. С трудом выговорив «до свидания», она ушла. Мебель и все вокруг нее кружилось, а в ушах отдавались последние слова Жиро. «Прощайте! Сегодня вы, быть может, на меня сердитесь, но завтра почувствуете ко мне сколько-нибудь дружбы. И поверьте, это лучше, чем простой каприз». На тротуаре, когда за ней затворилась дверь, Елена порывисто, почти машинально, вынула письмо и опустила его в ящик. Потом, подождав несколько секунд, бессмысленно глядя на узкую медную полоску, закрывшую отверстие, она сказала вполголоса: «Кончено». Она видела 2 комнаты, обтянутые розовым кретоном, мягкие кресла, большую кровать. Там были Малиньон и Жюльетта. Вдруг стена разверзлась, входил муж, и более она ничего не знала, но чувствовала себя совершенно спокойной. Инстинктивно обвела она вокруг себя взглядом. не видал ли кто ее, опускающую письмо в ящик. Улица была пуста. Она повернула за угол и пошла домой. «Ты была умницей, милушка?» — спросила она, целуя Жанну. Малютка, сидя в том же кресле, подняла к ней свое надутое личико. Не отвечая, она обхватила руками шею матери и поцеловала ее с тяжелым вздохом. Ей было очень горько. За завтраком Розалия выразила удивление. «Сударыня, вы, вероятно, много ходили?» «Почему так?» — спросила Елена. «Потому что у вас такой аппетит. Давно уже вы не кушали так хорошо». И это была правда. Елена была очень голодна. Внезапно почувствованное облегчение развило в ней аппетит. Она испытывала мирное благосостояние, неизъяснимое душевное спокойствие. После потрясений двух последних дней в ней водворилась тишина. Все члены ее успокоились, размягчились, как по выходе из бани. Она чувствовала приятную истому, неясную тяжесть где-то. Это доставляло ей наслаждение. Она не думала более и, как сонная, сидела с открытыми глазами. По выходе из-за стола, войдя в свою комнату, первый свой взгляд она бросила на стенные часы, которые показывали 25 минут первого. Свидание назначено в 3. Еще 2,5 часа. Вычисление это было произведено машинально. К тому же торопиться более не для чего. Стрелки подвигаются безостановочно, и никто в мире не может теперь их задержать. Пусть совершается начатое. Уже 2 дня, как валялся на кушетке начатый детский чепчик. Она взяла его и, сев у окна, занялась шитьем. Иголка с шумом прокалывала новый коленкор. В комнате царила тишина. Жанна сидела на своем обыкновенном месте со сложенными, опущенными руками. «Мама, я не могу работать», — говорила она. «Это меня не занимает». «Так, милушка, не надо, не делай ничего. Хочешь вдевать мне нитки в иголку?» Дитя молча, со страдальческим видом и медленными движениями принялось за это занятие. Бережно оно отрезало одинаковой длины нитки. Лениво отыскивала ушко и только вовремя успевала вдеть нитку, когда другая в руках матери уже кончалась. «Видишь ли, так идет скорее. Сегодня к вечеру будут готовы все 6 чепчиков». И она повернулась, чтобы опять взглянуть на часы. 1:10, еще около 2 часов. Теперь Жюльетта занята, вероятно, своим туалетом. Ганри получил письмо. О, без сомнения, он пойдет. Указания даны точные. Он тотчас же найдет. Но эти события казались еще так далеко, и она относилась к ним безучастно. Она шила ровно, с прилежанием швеи. Минуты шли одна за другою. Пробило 2. Раздался сильный звонок. «Кто бы это мог быть, мама?» — спросила Жанна, вздрогнув от испуга на своем стуле. «Это ты? Зачем звонишь так сильно? Ты меня испугал», — сказала она, увидев входившего Рамбо. Рамбо казался сконфуженным. У него действительно была тяжелая рука. «Я сегодня недобрая, не совсем здорова», — продолжала девочка. «Не надо меня пугать». Рамбо встревожился. «Что же с милой малюткой?» И успокоился только тогда, когда Елена сделала ему знак, что она в одном из своих дурных расположений духа, по выражению Розалии. Обыкновенно он никогда не приходил днем, и потому тотчас начал объяснять причину своего визита. «Это для соотечественника, старика-работника, который вследствие своей старости сидел без работы и у которого на руках была еще параличная жена, в комнате величиной с кулак. Трудно представить себе подобную нищету. Еще сегодня утром он был у них, чтобы самому убедиться собственными глазами. Это дыра под крышей, с окном величиной в табакерку, через которое легко проникал дождь. Внутри немного соломы. Женщина, завернутая в старую занавеску, и одуревший мужчина, лежавший на земле и потерявший всякое желание сколько-нибудь прибрать свою комнату. «О, несчастные, несчастные!» — повторяла Елена, растроганная до слез. Рамбо затруднял не старик-работник. Он возьмет к себе и найдет, чем занять его. Но жена, параличная жена, которой муж не смел оставить ни одной минуты, и которую надо было то катать, как тюк, то снова класть на место. Что с ней делать? «Я подумал о вас», — продолжал он. «Вы должны поместить ее немедленно в больницу. Я пошел бы сам к Деберлю, но подумал, что вы можете иметь на него больше влияния. Вы лучше с ним знакомы. Если он только займется этим делом, завтра же все будет устроено». Жанна слушала бледная, дрожащая от жалости. Она сложила руки и умоляющим голосом шептала: «О, мама, пожалуйста, помести эту женщину». «Да, конечно», — отвечала Елена с увеличивающимся волнением. «Как только можно будет, я поговорю с доктором. Он займется этим. Дайте мне их адрес, Рамбо». Тот написал. 3:35, — сказал он, вставая. «Доктор должен быть теперь дома». Она тоже встала, как бы внезапно пробудившись всем телом, и посмотрела на часы. Действительно, стрелка показывала 3:35 и шла далее. Заикаясь, она сказала, что доктора, конечно, нет дома, что он, вероятно, делает теперь визиты. Глаза же ее не отрывались от часов. Рамбо, взявший уже свою шляпу, стоя начал снова свою историю. Эти бедняки все продали, не исключая печи. С начала зимы у них ни днем, ни ночью не бывало огня. В конце декабря они целых 4 дня сидели совершенно без еды. У Елены вырвалось болезненное восклицание. Стрелка все шла и показывала без 23. Рамбо собирался уходить еще 2 минуты. «Итак, я рассчитываю на вас», — говорил он, — «и смотрю на это дело как на устроенное. Завтра мы поговорим еще. До свидания, милочка», — сказал он, наклонившись, чтобы поцеловать Жанну. «До свидания. Будь спокоен, мама не забудет. Я ей напомню». Когда Елена возвратилась из передней, куда она провожала Рамбо, стрелка показывала без 15. «Через 15 минут все будет кончено». Перед глазами ее пронеслось видение того, что произойдет. Жюльетта уже там. Ганри входит и застает ее. Она знала комнату, помнила мельчайшие подробности со страшной отчетливостью. Да к тому же, потрясённая печальной историей Рамбо, она почувствовала во всех членах холодную дрожь. Внутри ее раздался крик. Ведь она сделала низость. Это письмо. Этот низкий донос. Ослепление исчезло, и она все видела в ином свете. И кто же сделал подобную низость? Ей припомнился жест, которым она опустила письмо в ящик. В своем оцепенении она смотрела на себя, как на постороннюю особу, которая не захотела помешать совершить злое дело. Она как бы просыпалась. Что же произошло? И зачем она стоит все на одном месте, следя за часовыми стрелками? Прошло еще 2 минуты. «Мама», — сказала Жанна, — «пойдем вместе вечером к доктору. Это меня освежит, а то я задыхаюсь сегодня». Но Елена не слыхала. Еще 13 минут. Невозможно же позволить совершиться подобной низости. Ею овладело теперь безумное желание помешать во что бы то ни стало. Она должна. Иначе жизнь немыслима. И, как сумасшедшая, бросилась она в комнату. «А ты берешь меня с собой?» — весело кричала Жанна. «Мы сейчас идем к доктору, не так ли, мама?» «Нет, нет», — — отвечала та, отыскивая свои ботинки и наклоняясь, чтобы заглянуть под кровать. Их там не было. С жестом полнейшей беспечности она подумала, что так же хорошо может пойти и в тонких комнатных башмаках. Теперь она перерывала зеркальный шкаф, отыскивая свою шаль. Жанна ласково подошла к ней. «Так ты идешь не к доктору, мама?» «Нет». «Ну все равно, возьми меня с собой». «О, пожалуйста, возьми меня. Это доставит мне такое удовольствие». Шаль была, наконец, найдена, накинута на плечи. «Боже мой, только 12 минут. Едва хватит времени, чтобы добежать». Она пойдет туда и сделает что-нибудь, все равно что. Дорогой она обдумает. «Мама, скажи, возьмешь меня с собой?» — повторяла Жанна все более тихим, более трогательным голосом. «Не могу взять тебя с собой», — отвечала Елена. «Я иду туда, куда дети не ходят. Дай мне шляпу». Личико Жанны помертвело. Глаза расширились, и прерывающимся голосом она спросила: «Куда же ты идешь?» Мать не отвечала, занятая завязыванием лент шляпы. Дитя продолжало: «Теперь ты всегда ходишь без меня. Вчера ты уходила, сегодня, и вот теперь опять уходишь. Я не могу переносить этого. Мне больно. Я боюсь одна. Слышишь ли, я умру, мама». Потом, потрясаемая рыданиями, в припадке печали и злобы она уцепилась за юбку Елены. «Пусти. Оставь меня, будь умницей. Я сейчас вернусь», — говорила мать. «Нет, не хочу. Не хочу», — заикалось дитя. «Ты больше не любишь меня, а то ты взяла бы меня с собой. О, я знаю, что ты любишь других более, чем меня. Возьми меня. Возьми меня. Или я буду лежать на земле, пока ты не вернешься. Она обвела ручонками ноги Елены, рыдала в складках ее платья, цепляясь за него всею своей тяжестью, чтобы не дать матери двинуться с места. Стрелка подвигалась вперед. Было 3:10. Елена видела, что она никак не поспеет вовремя. И, не помня себя, грубо оттолкнула Жанну, закричав: «Что за несносный ребенок, настоящий тиран! Если ты еще будешь плакать, я с тобой разделаюсь по-своему!» Она вышла, с шумом захлопнув дверь. Жанна, бледная, шатаясь, отошла к окну. Слезы исчезли при этом грубом обращении. Протянувши руки к двери, она еще дважды прокричала: «Мама! Мама!» и, опустившись на стул, осталась на нем с расширенными глазами, с лицом, искаженным ревнивой мыслью, что мать ее обманывает. Елена шла быстро. Дождь перестал. Одни только большие капли из водосточных труб тяжело падали ей на плечи. Она обещала себе подумать дорогой и составить какой-нибудь план действия. Теперь же хотела только дойти. Была минута колебания, когда она вошла в пассаж Дезо. Лестница превратилась в бурный поток. Сюда устремились все ручьи из улицы Ренуар. По ступеням, сжатые между двумя стенками, они с пеной неслись вниз. Местами выглядывали кусочки мостовой, блестящие, выполированные дождем. При бледном свете серого неба белелся пассаж между черными ветвями деревьев. Приподняв немного юбки, она спустилась. Вода доходила ей до щиколотки, башмаки оставались в лужах. Она слышала вокруг себя неясный шепот, подобный журчанию маленьких речек, протекающих в траве в глубине лесов. Вдруг она очнулась на лестнице перед дверью. Она остановилась, едва переводя дух, измученная, не помня, зачем пришла. Потом вспомнила и решилась прежде постучаться в кухню. «Как это вы?» — сказала старуха Фитю. Она не говорила более своим слезливым голосом. Ее маленькие глазки блестели, Все морщинки ее лица трепетали от сдержанного старческого смеха. Она более не стеснялась, похлопывала ее по рукам, слушала ее прерывающиеся, несвязные слова. Елена даже дала ей 20 франков. «Бог вам воздаст за это», — бормотала по привычке старуха Фитю. «Все, что вы захотите, малютка».